Ночью около 12 мальчики пришли к тому же дереву и, усевшись в тени, стали ждать. Место было дикое, а время такое, которое издавна считается страшным. Черти шептались в шумящей листве, привидения прятались в каждом темном углу. Издали глухо доносился собачий лай, сова отзывалась на него зловещими криками. Торжественность обстановки подавляла мальчиков, и они почти не разговаривали. Наконец, они решили, что полночь уже наступила, заметили, куда падает тень, и принялись копать. Их окрыляла надежда. Работать стало куда интереснее, и усердие их возросло. Яма становилась все глубже и глубже, и каждый раз, как кирка ударялась обо что-нибудь твердое, у них замирали сердца, но каждый раз их ждало новое разочарование. То был либо корень, либо камень. Наконец Том сказал: «Опять не то место, Гек. Опять мы работаем зря». «Как не то? Мы не могли ошибиться. Мы начали как раз там, куда упала тень». «Знаю, но не в этом дело». «А в чем же?» «А в том, что мы определили время наугад. Может, тогда было слишком рано или слишком поздно». Гек выронил лопату. «Верно. В том-то и штука». «Ну, значит, это дело придется оставить. Ведь точного времени нам все равно никогда не узнать. И потом, очень уж страшно, когда кругом кишат ведьмы и черти. Так и кажется, что кто-то стоит за спиной, а я боюсь оглянуться, потому что, может, другие стоят впереди и только того и ждут, чтобы я оглянулся. У меня все время мороз подирает по коже. И мне жутковато, Гек. Когда зарывают под деревом деньги, в ту же яму почти всегда кладут мертвеца, чтобы он приглядывал за ними. Господи помилуй, да-да, кладут. Мне говорили об этом не раз. Ну, знаешь, Том, неохота мне возиться с мертвецами. Уж с ними всегда попадешь в беду. Мне тоже неохота ворошить их, Гек. Вдруг тот, что здесь лежит, высунет свой череп и что-нибудь скажет. Да ну тебя, Том, очень страшно. Еще бы, Гек, я прямо сам не свой. Слушай, Том, бросим-ка это место. Попытаем счастье где-нибудь еще. Пожалуй, так будет лучше, сказал Том. Куда же нам идти?